Глава 27. Отъезд, путешествие и прибытие Пету и Себастьяна Жильбера. Мы видели, при каких обстоятельствах был решен отъезд Пету и Себастьяна. Оставляя на время главное лицо нашего рассказа, чтобы следовать за юными путешественниками, мы надеемся, что читатели позволят нам войти в некоторые подробности относительно их отъезда, их дороги и прибытия в Вилье-Котерре, где Пету и не подозревал, чтобы их отсутствие оставило по себе такую пустоту. Жильбер послал Пету за Себастьяном, как мы уже сказали. Жильбер и Белье ожидали их в квартире, которую они нанимали на улице Сент-Оноре. Жильбер объяснил сыну, что в тот же вечер он отправляет его с Пету и спросил его, рад ли он будет увидеть свои любимые густые леса в Вилье-Котерре. «Я был бы рад, — отвечал юноша, — если бы ты поехал со мной». «Будь покоен, сын мой, — сказал Жильбер, целуя его. Ты знаешь, что теперь я не могу обойтись без тебя». Пету краснел от радости при мысли, что вечером уезжает, и побледнел от счастья, когда Жильбер в одну руку вложил ему руку Себастьяна, а в другую десятка два луидоров. Себастьян стоял, опустив заплаканные глаза. Жильбер снабдил Пету письмом к аббату Фортье. Белье, в свою очередь, обратился к Пету со следующими словами. «Тебе, — сказал он, — господин Жильбер верил Себастьяна в нравственном отношении, а я вверяю в физическом. У тебя здоровые кулаки, если понадобится, умей употребить их в дело». «Слушаю, — отвечал Пету, — сверх кулаков у меня есть и сабля. Не употребляй ее во зло, — заметил фермер. Я буду милосерден, — сказал Пету. Теперь, — начал Жильбер, — я назначу вам маршрут». «О! — вскричал Пету. — От Парижа до Вилье-Котерре всего 18 миль. Мы с Себастьяном всю дорогу проболтаем». Себастьян улыбнулся. «Мы будем говорить по-латыни, — добавил он. — Нас сочтут за ученых». Жильбер находился с минуту в нерешимости и смотрел то на Пету, то на Белье. «Понимаю, — сказал Белье, — вы сомневаетесь, достаточно ли надежен Пету как проводник, и можно ли ему верить вашего сына?» «Нет, — отвечал Жильбер, — я не ему его вверяю». «Кому же?» Вместо ответа Жильбер взглянул только на небо, но ничего не сказал. Этим все было покончено. Ничего не изменяя в плане, решили на следующее утро отправить Себастьяна в путь под надзором Пету, который сверх всего обещал во время дороги и развлечения. Жильбер мог отправить сына в Вилье-Котерре в почтовой карете или даже в своем экипаже, но он опасался отпустить его одного, боясь его расстроенного воображения. Он проводил молодых людей до Бурже, там, обняв их, он простился, и те отправились дальше. Себастьян несколько раз оглядывался на отца и посылал ему воздушные поцелуи. Жильбер, скрестив на груди руки, неподвижно стоял на том месте, где простился с сыном, до тех пор, пока тот скрылся у него из глаз. Гордясь оказанным к нему доверием, Пету с наслаждением шел по дороге, ведущей в Вилье-Котерре. Для любопытных политиков у него был запас новостей. В случае необходимости он их и выдумывал, как житель Парижа, где в эту эпоху фабрикация новостей была замечательна. Пету рассказывал, что Бертье оставил огромные богатства, зарытые в земле, которые откапывались в течение нескольких дней, что Лафайет, образец славы, гордость французской провинции, в Париже считается чуть ли не тряпкой, а белая лошадь его служит забавой каламбуристам, что мэр, которого Лафайет удостаивает своей дружбой, так же, как и все его семейство, в душе аристократ, а злые языки будто бы добавляют еще кое-что похуже. Неистощимый источник рассказов доставлял ему непрерывный ряд превосходных обедов до самого Восьенна, последней деревни перед Вилье-Котерре. Напротив того, Себастьян почти ничего не ел, ничего не говорил, был бледен, хвор на вид. Все видевшие его жалели о нем, принимали участие и дивились родственным попечением о нем Пету. Пету его ласкал, берег, нежил и сверх всего съедал часть его обеда, делая вид, что ест из угождения Себастьяну. Приехав в Восьен, Пету, по-видимому, впал в раздумье. Он внимательно смотрел на Себастьяна. Пету почесал себе голову. Это выражало, что он в затруднении. Себастьян слишком хорошо знал Пету, чтобы не понять, что он был встревожен. «Ну, — сказал он, — в чем дело, Пету?» «А в том, — отвечал Пету, — что если тебе все равно, и ты не устал, то вместо того, чтобы взять направо, мы проедем в Вилье-Коттере через Гарамонт». Выразив это желание, честный малый так покраснел, как бы и покраснела Катерина, высказав менее невинное желание. Себастьян понял его. «Ах, — сказал он, — да, там умерла и наша бедная мать Пету. Пойдем туда, брат, пойдем». Пету так сильно прижал к своему сердцу Себастьяна, что едва не задушил его, и, схватив за руку, повлек его, пересекая дорогу так быстро, что бедный Себастьян, сделав 100 шагов, совсем задохнулся и принужден был сказать ему: «Потише, Пету, потише». Пету остановился. Он шел своим обыкновенным шагом и не заметил, что Себастьян бледен и едва переводит дух. Увидев его в таком положении, он поднял его на руки и понес. Таким образом, Пету мог идти, как хотелось. Так прибыли они в Ларньи, и отдохнувший Себастьян мог уже продолжать путешествие на своих ногах. Пету, исполненный великодушия, умерил свои шаги. Спустя 1/2 часа они вошли в селение Гарамонт, прелестное место рождения Пету. При входе в селение первый предмет, бросившийся им в глаза, был крест, воздвигнутый народным чувством религиозности. Увы, даже в Гарамонте отзывался разлившийся в Париже атеизм. Гвозди, которые удерживали на кресте фигуру Спасителя, в иных местах повыпадали. Правая рука и ноги, изображения, были проточены ржавчиной. Христос едва держался на кресте, только левой рукой, и ни у кого не родилось благочестивой мысли привести в надлежащий вид этот символ свободы, равенства и братства. Пету не был набожен, но в нем сохранились предания детских лет. Заброшенное распятие грустно сжало ему сердце. Он вырвал из забора одну из тоненьких гибких ветвей, крепких как проволока, положил на траву каску и саблю, влез на крест, привязал правую руку святого мученика к кресту, приложился к его ногам и спустился на землю. В продолжение этого времени Себастьян стоял на коленях у подножия креста и молился. О ком он молился? Бог знает. Может, за призрак своей юности, который надеялся опять скоро увидеть среди деревьев своего родного леса. Пету и Себастьян направились затем к домику, в котором протекло их детство. Пету хорошо знал Гарамонт, но не мог распознать свои хижины. Он осведомился, и ему указали на каменный домик с черепичной кровлей, кругом которого был садик, огороженный стеною. Тетка Анжелика продала домик сестры. Новый владелец все переустроил. Уничтожил старые стены, подмазанные глиной, старую дверь с отверстием внизу для выхода кошки, старые окна, в которых стекла наполовину были заменены листами бумаги. Дверь была заперта, на пороге лежала черная собака. Увидев Пету, она оскалила зубы и зарычала. «Пойдем, Себастьян», — сказал Пету со слезами на глазах. «Пойдем, я знаю место, где ничего не переменилось», и повел его к кладбищу, где была погребена его мать. Там вместе с травою выросла плакучая ива, и в 4 года сделалась деревом. Он подошел прямо к этому дереву и поцеловал землю, которая его окружала. Приподнявшись с земли, Пету почувствовал, как ветки дерева, колеблемые ветром, касаются его лица. Он распростер руки, охватил все ветки, соединил их вместе и прижал к груди своей. Ему казалось, что он обнимает волосы своей матери. Они долго пробыли на этом месте. Наступал уже вечер. Надо было покинуть дорогую могилу. Пройдя Гарамонт, они отправились в Вилье-Коттере по прелестной дороге, пролегающей лесом. Около 6 часов вечера они достигли Вилье-Коттере.